Пока там все стоят, подхожу бочком. Давай вправо пойдем. Как там, Фарик, да, третьего звали, который не говорит на общем? Фарин. Фарин. И пытаюсь с ним начать говорить. Палыч включил таймер тем временем. Два фиски я знаю. У них есть 40 минут на то, чтобы... Так мы играем более-менее в реальном времени. Угу. По крайней мере, такие опасные места. У нас есть 40 минут, чтобы пройти. Подхожу к Фарину и спрашиваю, ну, на дворфийском у него то, что ты вообще... А ты на дворфийском говоришь? Да. На легком дворфийском. Он сильно удивлен. Хорошо говоришь на дворфийском? Ну, у меня эльфийский, дворфийский изначально был и общий. Хорошо. Дальше спрашиваешь. Спрашиваю, ты доверяешь своему командиру? Ну, конечно. Ты же топор. Ты сам был в этих пещерах до этого? Нет. Единственный, кто из вас был, это Йорл? Он тоже не был, но он водил свой отряд довольно близко. Ну, в смысле, именно здесь, но вообще хотя бы... Мы освободили целую здоровую пещеру от этих тварей. Угу, то есть их... И как много было ваших, как много погибло? Гномов было около 200, мы перебили штуки 400, наших погибло сотня. Ясно. Короче, один бородатый стоит где-то полтора-два таких вот уродцев. Посмотря какой... А их тут тысячи брать еще. Почему четырех? Ой, ребят, предлагаю заполтанно сделать. Замочили 400, и позже сейчас сделали звук. Ну что, выдвигаемся? Что нам надо время терять? Мы все намазались, да? Замочили, все намазали, теряли 100, 1 к 4. И туники все... Ну так воевали-то 200, то есть как бы один... Да, воевало-то 200. А вы не знаете, сколько воевало с другой стороны? Да, да, там же. А, ну да, тоже логично. Ну я так понимаю, что они как муравьи, как бы, их куда послали, туда всей толпой как бы и двинули, не? Ну а что, где-то сотни воевали. Ну, ты можешь прокинуть на... Знаний, что-нибудь, знаний никаких войны, знаний не, войны. Не войны, а именно биологии там, нет. Существ. Лэнсер камни. Ну нет, для этого нужен, местности, можно сказать, как бы, труп хотя бы там. Трупов пока нет. Я же не могу такой из головы. Кто-нибудь, кстати, из вас потребить это вещество? Побежали. Потребить вовнутрь? Оно галлюциногенное, спасибо, пока их хватает и без этого. Ты прогнилаешься. А ты не говорил ничего? Я только не рассказал. Нет, так он говорил то, что, ну, понятно же, он всем рассказал о том. Я ничего не сказал. Так что не значит? Я ему сказал только о магии, как бы, а то, что галлюциногенное и привыкание вызывает, вообще никому не сказал. Ну так понятно, что это... Ну я бы это... Обмазываться этим говном и... Да, рот бы не стал выбрать. Неизвестно, каким образом оно получено, может там все муравейником дрочили. Ну, скорее всего, этим занимались. Вопрос, куда идем? Или как бы там всем муравейникам папе дрочили. А мы полностью обмазываемся или. Это вас надо спросить. Не, ну так. Одежду, а бородатый-то как бы как. Бородатый вот он намазался. И кожу, и все лицо. Бороду промазал. Хорошенько так. И мне нравится, чтобы там глаза не попало в рот. Ну так же сделано. Чумачичий, бородатый. Куда пойдем? Какие варианты? То есть они предлагают либо сюда, либо сюда, но это примерно именно сюда. А это звучит в пещерах или так просто? Ну там временами какое-то эхо доносится. А в основном вы слышите, может быть, иногда какие-то перестукивания, цоканье. Давай все-таки вправо пойдем. Просто если в центр пойдем, мы там точно за. Предлагаю идти за гном и только по краям. Ну, гном предложил сюда или сюда? Да, справа. Ну пойдете вправо, хорошо. Все согласны. Гномы вперед. Хорошо, вот все, выдвигайтесь вперед. Впереди там идет... все видно, освещение пока есть, да? Впереди тут идет Ярл, он старается ступаться довольно осторожно. Или Ярл? Йорл. Я иду за ним, как бы, второй взмах вперед, как бы, управляю его, если что, подсказываю. Аккуратно здесь, камешу, да, тогда правильно все. Он видит не хуже, чем ты в темноте. Нам хорошо. Они... А скрытость у них какая? Вот. Но в бородатых скрытость. У них очень неплохая. Но у них же пещера, как бы, они же рядом с камнем своим. Они знают, как ходить, да? Я думаю, даже лучше, чем я буду. Они знают, какой камень. Звучный какой, не очень звучный. Если в лесу их пустить, то они хоть... Не, просто говорим к тому, что кто бы... Я, в общем, создам факел с камня какого-нибудь. Идем по скрытам, факел. Такие... Как чувак со стороны, да, типа, четыре камня, да, и потом факел такой, знаешь, такой, ну ладно. На вот, факел отдам, значит, Люксору. Пусть несет, пусть смотрит. То есть, а факел мне помогает, да, видеть еще лучше. Да. Просто я вижу так, до конца пещеры. А что, вы двигаетесь вперед? Да. Я держу его за собой, но чтобы не слепял. Прислушиваясь аккуратненько ко всему. Приглядываясь. Цоканье небольшое. Гном сразу показывает прильнуть к стенке. Гаси факел. Сам он стартует к стенке. Бородатый, а почему мы их не можем убить, например? По очереди всех. Да они почувствуют кровь. Как? Чью? Свою? Спартанцы в Чернопилах. И что? А это, думаешь, не их кровь? Какая? Чем ты обмазался сейчас? Я думаю, что это молоко. Слава богу, это молоко. Может быть, молоко из другого места. Если как бы обмазаться кишочками, ну, короче, вообще показывает тебе меч. Показывает, что собирается тебя ударить, и сам прильнул к стенке. Они же дома так же сделали. А я не буду меч загнул. Пригибая стенки, там вообще за гномами прячусь. Хорошо. В этот момент из-за поворота впереди появляется белесое создание. Оно видит нас? Верх у него больше похож на гномий, то есть похоже, как будто бы это кентавр из смеси гнома и богомола. Это оно белого цвета. Оно такого... прозрачное? Нет, оно не прозрачное, оно просто такое белесое. Как альбинос. Как кость, чуть-чуть прозрачная кость. Альбинос такая. Смотри, какая. Да, типа того, за ним еще одно выходит. Оно чуть поменьше и скорее похоже на гоблина. Опять за нами приезжал. У них... Там у них не было легких броней. Было, он сказал, что было. У них гладкие, высокие черепа. Они процокивают мимо вас, в сторону водоема. Так вас, похоже, не заметили. Подбитая кожа. Два дает. Ну, то есть, далеко удаляется. Как далеко они от нас были? Ну, вы где-то там минуты три еще отошли, они пошли назад в сторону водоема. В сторону этого, да? Да. То есть они как мимо нас прошли? Мимо вас прошли, да. Там такой большой туннель, что ли, получается? Туннель? Ну, метров пять ширины. И они нас не заметили? Нет. Они, да. Они слепые же, да. Они видели, да. Там с факелом стоит рядом с ними. Пыжа можно было дать. Что это? Так, ну что, продвигаемся дальше? Спрашиваю я у гнома. Да, гном начинает движение дальше. Сейчас пока. Это все. Я все-таки думаю, что как бы имеет смысл... Туннели мы четко прочерчивать не будем. Убить одного из мобов. Сейчас просто будем... Если просто они набегут туда, как бы, к трупу. То мы это увидим и убедим дальше. Будем, да, хотя бы знать. Будем хотя бы иметь. Ну они, эти двое уже убежали, так что будем следующего момента ждать. Но гномы-то лучше знают, они же с ними. Они не знают, они предполагают. Они просто воевали, они всех перемочили, когда была большая драка. Не факт же, что. Да, они. Мы вообще, да. Ведение большой мы драки. И уж ведение... осторожно двигались вперед. Мы далеко ушли вообще от начала, от места, где оно как бы было. Вот мы сейчас играем в реальном времени с вами. Практически. Я бородатом. Вы идете где-то 3 минуты. То есть там 3 дня надо пустить. Нет, 40 минут. Нет, да, ну 3 дня же пройти, чтобы полностью. Я Дварфу предлагаю. Так вот 3 дня путешествовать примерно до того. Реал-тайм. Ну пока, да. Сейчас мы время на реал-тайм. Но может быть мы от этого отойдем, но пока играем в реал-тайм. Предлагаю Дварфу все-таки вернуться, замочить одного из этих самых и проверить, если эти трупы к трупу набегут эти. Ну, говорит, зачем нам такие эксперименты? К чему? Затем, чтобы если как бы ты окажешься в куче мобов, блин. Ну, тебе говоришь, давайте просто двигаться дальше и убьем, когда. Они же мимо нас побегут туда. Я им говорю, это самая эффективная защита, и кидаю блаф. 7 плюс 7, 14. Не проходит. Он говорит, он предлагает, что давайте убивать, когда будет необходимость. Тогда я проэкспериментирую. Ну да, да, все равно будем вынуждены, какая разница. Можно уже будет экспериментировать. Ну а если выхода не будет. Так и так это будет поздно. В общем, вы двигаетесь дальше. Так это как бы поздно. Проходит еще минуты три, вы слышите цоканье сзади. Сзади, как далеко? Да, дом снова прислоняется к стенке, но уже не с такой опаской, как раньше. Что там, приводишь? Павлович даже теперь переводит свой телефон. Прислоняемся. Да, прислоняемся, прислушиваемся. Сзади выходят те же самые два существа, они несут. Че, нет, ничего они не несут, вы шары забрали. Да. Они ничего не несут. Да, они идут с пустыми руками обратно, проходят мимо вас. Нападаем. Че уж. Ну, пускай проверим уж. Убьют так убьют, нет так нет. Просто если они нас не видят, как бы, то... Может, да, псалом какие-нибудь. У нас хватит, только на 40 минут. У тебя лук есть? Есть. Ну вот стрельни ему в голову. Лучше сажать. Просто для проверки, как это все будет выглядеть. В принципе, да. Если они нас не видят. Кстати, да, это получается снег-атака изначально, наверное, будет. Просто хотя бы ХП примерно проверить. Ну не факт, что снег-атака, смотря кто они. Если они насекомые, то они же гуманоиды все равно получается. Там же не гуманоиды. Верх же гуманоидные, они насекомоидные. А насекомые нет снег-атаки? Почему насекомые? Почему? Инсектов нет снег-атаки. Почему? Как это? Я читал, там у нежити нету, големов нету, там насекомых, по-моему, не было. Если он не абоминейшн, то ему идет снег-атака, дай боже. Ну пусть будем считать, что есть снег-атака. Ну хз, может быть. Их двое, да, идет? Решение. Их двое идет? Да, двое идет. В заднего... Какой? Не-не, какой из них вот попадает так? Сзади, который на гоблина похож, передний на гнома. Ну, вот гоблин, гоблин, да, гоблин. Сзади вот этому гоблину попытаюсь. Это какое расстояние? Расстояние у тебя пару метров. 30 футов есть, то есть снег атака будет. Пытаюсь, стреляю ему, да. Погоди, я как-то так Ну, это самое, отойди куда в боку, чтобы потом бежать. Да. Чтоб не в толпе. Все, он стрельнул, короче, да, Шура, согласен. Ты стрельнул, кидай кубы. Ну, сами говорим. Ну, ты на повреждение уже кидай. Не, почему? На атаку. А, на атаку? Давайте, да, хорошо. Чего, зафейлись? Ну, а почему нет? Стрельнуть в ногу, например. 12. Плюс что? Плюс 2, плюс 1, плюс 4. 18. Ну, ты попал, прокидывай ущерб. У меня 1 плюс... В смысле, 1 d6 плюс 2 d6 и да. Плюс 1 от этого. И плюс 3. И плюс 3 от Крайвена, да. И плюс 1 за поинт. Так бери этот самый, что ты там. Да. Держи. Эти там, все уже есть. Ух, 13 плюс 3. 15 плюс 4. Потому что ты выпадаешь, похоже, прямо в голову и задний. Прямо так на передних лапах сникает. Второй начинает грацевать. Я, внезапно, как будто бы. Вот я начинаю. Элдридж Бастер на 3 D4. Кидать этот самый? Попадание. Кидно, это конечно кидать. Я на 3 на 4. 15 на... О, 19 получается у меня. Плюс. Да тач, попал. Да, 19 у меня, короче. С таким звуком он упал. Это палочь шандарахнул. Шестых. Так много? 6 плюс 6, 12. В тишине пещеры. Плюс, по-моему, мне плюс 3. Ладно, там стрела. 14. 14? Он сильно ранен. Полгрудины ты этой штукой развернул. И он пытается тут же встать на... ноги. Так сколько получается я нанес то, что убил? Подбегает тут же Ярл, фигачит его. 15 плюс 4. Фигачит его. Я 15 не убиваю. Почему-то он таким херачит. Мечом. На мечом. Кто? На тройку. Добивает его. Ну, на 26 мечом, тем самым маленький короткий мечом. Ну у него своя техника. Без скилла. Добивает его, в общем. А у нас наступает тишина. Тишина. Экспорт. В следующий раз. Существо сдохло. Я его спас просто и все. Кого спас? Знаешь. Нас всех. Нас всех? Нам говорит, что, пожалуй, лучше отсюда теперь сматываться. Не, Кал. Ну, жду, прошу подождать пару секунд. Подхожу к ближайшему гоблину и вспарываю мечом просто брюхо. Просто вспарываю, смотрю. Цвет похожий крови на жидкость, которая была в шарах? Цвет белесый, как у насекомых такой, ну, непонятный какой-то, но не кровь точно. В смысле, не кровь была... Консистенция одинаковая? Консистенция белесая, это... но нет, это нет, вот это запах другой, консистенция у него жиже. Спрашиваю этого Йорла, подойди ко мне, это оно, то, что в шарах? Ты знаком, ты этим мазаешься? Я тебе сказал, что это молоко. Молоко, то есть не подходит. Их доить надо. То есть в стилхе подкрадываюсь, начинаю их доить. Ясно. Ладно, идем дальше за гномом. Он же сказал, что это дети вурма. Значит, есть некий или некая вурма. Ну понятно. Давайте смываться отсюда. Идем за ним. Да. Дальше их оставляете. Не слышим каких-нибудь шорохов в их сторону? А нет. Блин, где звук этого смыва? Звука смыва нет. Смывается. Ну вот так, да. Вот. Это уже похоже, что мы обдулись, а не... Ну еще немножко. Люки пошли, видимо, замазались вы нормально. Замазались. Не, мы не потребляли эту же отгадость. Короче, дальше идем туда. Вы двигаетесь дальше по туннелю. Угу. Он периодически пересекается с туннелями чуть поменьше. И впереди вдруг слышится такое многократное цоканье. Много ножек. Опять все прислонились к самому. Дом на всякий случай даже припал к земле. Я прислоняюсь к стенке, ну, я прям на ней закрыл рот такой. Своим этим плащом, который выехал. Ну, как бы скрываюсь рядом со всеми. Да, видите, как впереди появляется из тьмы туннелей. Такое довольно большое это существо белое. Оно похоже или из... Как называется, великаны эти, двуголовые. Этин, да. Похоже на Этина. Очень здоровый, еле входит в туннель. Вот оно бежит на своих толстых ножищах вперед, а за ним еще штук 5 разномастных этих. Твари. Да, дети. Они все пробегают мимо вас. Они бегут явно за ним. Ну, за ним, да, за ним. Выпускай бегут, что надо. Ну, пропускаем, да. Под нож притянуть. Надо было леску натянуть. Надо было в колено. На голове, да? Хотя бы в колено мусорить, чтобы все его догнали, и там уже посмотрели. Чтобы он потом мог отмазаться, что раньше увела дорогу приключений. Да-да. Потом слева пострелила мне колено. А потом твоя мамка залетела. Ну что, идем дальше, спрашиваю гнома. Это что делать? В смысле, а что делать? За неимением выхода или а что делать, ты у меня спрашиваешь? Ну, намазываемся. Нет, ну это нас как бы условно намазываемся. Не, мы все время намазываемся, пока идем. Вы условно намазываетесь, да, когда нужно. Ну, в общем-то, как бы, ну теперь все просто. Если нам надо будет идти вправо, как бы, мы в левом проходе будем убивать труп, как бы, ну, убивать какого-нибудь этого. У выхода, да? Ублюдка, как бы, бросать его подальше и двигать нужно. А ты думаешь, что они из-за этого побежали туда? Да, куда они там? Они за Огром бежали, за этим, за этим. А он от них убегал, типа, что ли? Ну а вдруг? Этим, по-моему, эти, там предварительство. А, да? А, в смысле, тело было? Его, да, его верхнее тело. Я неправильно понял, я думал, в смысле, этим бежал, за ним все этим. Туда, да, да, да. Да, вы выходите чуть подальше еще, спускаетесь еще чуть ниже, и теперь перед вами открывается зал, и вы можете либо выйти в этот зал, либо идти в проход вправо, который понижается. Этот зал, который вы видите, он... Бородатый, походу, не умеет в диверсии. Он... такой заслан чем-то вроде паутины или похожим каким-то молоком с белыми штуками. А видно эти самые? Я вижу, что на сталагмитах там приделаны коконы, привинчены, каким-то образом прилеплены, тела висят. Надо их убить. Кого? Чтобы не мучились. А, это тела уже? Да, издалека вот Палыч, у него хорошее зрение, он видит, что там тело то ли человека, то ли гоблина, отсюда не видно, то ли орка. Затем поближе. Гуманоидное. Оно прилеплено руками к этому сталагмиту, и у него грудная клетка и брюхо разрезаны, и там у него по центру что-то такое пульсирующее белое. То есть, добьем их, чтобы не было лишних. Чудо. Без этого шрама. Как их много там? Какой человек? Знаете. Вам весь зал не видно. А то есть вы только можете его в этом очень, очень много, да? Зал высотой метров 50. И сколько на каждом сталагмите висит по человеку? Ну, на некоторых по два. Довольно много. Ух. Вам видно только человек 5-6, может быть. Ну, у нас есть сушка. Бесконечный патрон. А этот? Там реально паутина? Нет, это не паутина, это какие-то выделения липкие, которые просто белесые. На полу ничего нет, то есть нам пойти может быть нормально, мы не привели ничего. Нет, не привели. Очевидно, просто какие-то вещи. Я захожу такой, гном. И вы замечаете справа от вас... Йорл. Справа от вас вы замечаете, что одно из белых существ, оно там очень тихо, и оно из этого вот такого же круглого кувшина выползает. Нет, оно подает на свои конечности вот это молоко, вот этой вот белесой штуки, которая уже процентов на 40 вросла в тело, которое вы видите. То есть оно, похоже, замещает его, и внизу вы видите, как формируется уже там, с нижней части тела формируется уже вот это вот богомольское такое тело. Это они переделывают, получается, трупы для кого-то в свою армию? Да. Короче, некрофилией занимается, и получается такие сознания. Ну, всем там занимаются. Ну, это запас беленький. Ну, кстати, да. Смотрю, там есть, хотя, рядом с ними. Хотя бы повырезать, может быть, из них. Тебя не вижу, но может быть есть. Это белый хим. Какие у нас варианты-то? Ну, как далеко до нас ближайшие? Убить и облутить. Кого? 20 метров направо. Убить белого, облутить. Да не белого, а которые трупы, которые ниже уже эта жидкость находится, проще из них вырезать и. В трупах нет жидкости. Нет, они же белые же. Нет, нет, там какое-то яйцо растет, оказывается. Как сердце мало растет белое. И эта штука. И оно разрастается вниз. Оно отпускает метастазы. Видели этот фильм? Ну, оно отпускает метастазы, постепенно врастает в тело, поедая плоть. И, видимо, берет какие-то формы. Форма оставляет. Форма оставляет верхнюю, а нижнюю. А низ свой, да, вырастает. Что ж там за вурм этот страшный такой будет? Предлагаю, кого можем очикать. Ты этого самого убивал гусеницу в Диабле во второй? Этого не будем отвлекаться на вторых Диабл. Хорошо, давайте гном. Эрл. Йорл. Ярл, как его назвать. Ну, в принципе, так и есть. Как его зовут Эрл. Такое сложное имя, хер запомнишь. Йорл. Го я создал. Видишь, что Йорл немножко не в себе. Пошли. Он подходит вперед, у него такое офигевшее лицо. Он видит впереди на сталагмите гнома. Не дадим ему гнома. Да, подходит к нему, протягивая вперед руку. Видимо, он кого-то узнал. Подхожу к нему, спрашиваю, кто это. Но это мой племянник, с которым мы были в походе. Вы не знали, что они такое делают? Мы только предполагали, но не знали как. Да, а он живой еще, этот племянник? Он размахивается молотом и бьет прямо в центр грудин. А я размахиваю, как вообще делал Элджибас этого самого, в того, кто кормит. Хорошо. В белого. В того, кто кормит, да. Кидай. Далеко он от нас, белый? Ну, метров 10, наверное. Так лучше бы я его снял, может, потихоньку, 17. Чем ты там все... 17? Бластерами шмаляешь с нами. Фигачи. Сейчас ты его не бесконечный, в отличие от него. Да, но при этом он создает, блин, шум. Чего это? Вообще без шума. Ты читаешь... 8? 8. Нет, ну почему? Был лайф обилити. 12, 14. 14? Да. У него есть ты соматический его... компонент. Ты его вышибаешь, сейчас вот тут немножко покажем это. Да, это примерно. В начале, да. Стоите все, начали. А, это же больше. Короче, если бумаги, может быть, нарисуешь, чтобы понять. Да, да ладно, не надо. Здесь вот сейчас, если будет малевка, то нарисуем. Там меньше, там меньше сметов, меньше сметов. Третий гном. Здесь он только что добил. Палыч, ты кто у нас тут? Я... Ниндзя. Этот ниндзя, да. Ты убиваешь на месте существо, оно разворачивается и падает. Его этот сосуд падает вниз и раскалывается. Белая жидкость начинает растекаться по земле, точнее, по камню. Подбежал и отмазался. А откуда у него эта жидкость вообще? Если есть возможность. Он доставал из этого кувшина. Или из этого сосуда. А, то есть он уже откуда доставал? Не сам производил. Нет, 10 минут. Хорошо. 10 минут у вас, да, есть? Осматриваю рядом, ну как бы, пространство в поисках еще таких кувшинов. Не видно. Осматриваю висящие трупы в поисках лута. Висящие, ты достанешь за них? Лута нет, похоже, с них срубили всю одежду, все кольчуги и прочее лишнее. Печаль ты знаешь. Лута нет, печаль. Спались, нет? Специально заблокировано. Так, ну что, какие варианты, спрашиваю я у всех. Ну что, пусть глазастый смотрит, как бы нам эти яйца нужны. Ну их не видно, ну как бы ближайшим, я думаю, что... Ну ты не видишь, а у него зрение в два раза лучше, чем у тебя. Добить надо всех, да и все. Там их может быть бесконечно. Мы можем пойти либо дальше в эти залы, либо пойти вниз по туннелю. А зачем нам идти дальше в залы, спрашиваю? Затем, что здесь, скорее всего, лежат запасы вот этого молока. Можем попытаться найти еще молока. Но нам не хватит это на постоянку, нам нужно еще идти около трое суток, как этот говорит, ну, до выхода. Да, но у нас осталось... Ну, если вам нужно идти трое суток до моря, с какого идти за выхода из этого улья, непонятно. Понятно, что непонятно. Ну да, мазаться нужно постоянно. Может быть, для эксперимента одного гнома попросим не намазываться? Но он, скорее всего, умрет очень быстро. Ну, хотя бы узнаем, через сколько за ним придут. Вероятнее всего, настолько быстро, насколько они за трупами прибежали. Да. Если кого-то из вас ранят, то вам всем капец. Зачем ты нам сказал об этом? А если как бы... Я думаю, что вы могли об этом догадаться сами. Насрать здесь в уголке, здесь что, весь улей соберется? Неизвестно. Может, пошлю такой же отрядик с этим во главе. То есть мы просто там еще только час, грубо говоря, дойдем? Или там сколько-то около этого? Нет, вы идете уже где-то полчаса, у вас 10 минут осталось на маске. Нет, побольше. Второй раз на маске, да. Только что мазались. Ну, то, что из этого шара. Да. Так. Ну, говорит, что будем решать? Надо выбираться отсюда. Как сначала найдем молоко, потом будем выбираться. Ну, нам на 20 минут хватит. Как бы 20 минут нам явно не хватит, если... Так может быть это последняя пещера, она большая и все. Ну как бы. Вот и Палыч вернул, сейчас что-нибудь гениальные мысли предложит. Слушай. Эврика, ты должен сказать. Говори, что дальше делать. Я нашел. Есть два варианта у вас. Либо идти дальше в залы в эти, искать молоко, вурма, приключения на пятую точку. Либо идти пытаться дальше вниз по туннелю, что не факт, что вас приведет к морю тоже. Я бы вообще, знаешь, что начал делать? Я хожу в это время и вскрываю эти самые... Своей ножкой. Кто-то еще парочку осталось. Сердца один, как я сделал гном, точно так же. Всем остальным подряд просто. Ясно. Так я думаю. Ну, пока вы там болтаете, Палыч где-то вскрыл 15 штук этих. Так я, в общем-то, тоже этим занимался. А, хорошо. 15 кого? Ну я лут искал, как бы я предложил. Правильно. Все тела голые там висят. Ну, да, оказалось, что все голые. Их все снято предварительно. Видимо, чтобы не повредило. Спрашивал у Йорла, как племянник твой оказался здесь. Может, у них есть золотые зубы? Он же тебе сказал, что время боя, последняя вылазка. Как раз когда они победили их? Да. Нет. Последние вылазки вот с этим самым, с тобой или в той битве большой? Большой битва, она недавно была. Она была около 2 месяцев назад. А почему свои группы не забрали оттуда? Потому что их унесли. Так они же победили. Их было очень много. Мы отвоевали только одну большую каверну. Может, и брали, оттаскивали. Если это все было прикрытием. Ну, зато они долго делали. Если около 2 недель назад, 2 месяца назад, и он только сейчас еще не до конца не был сделан. Ну, если время дадено, то почему не делать? Да. Я думаю, будем рисковать и дальше идти по пещере, чтобы эти шары... Решайте. Не знаю. Я свое мнение высказал. Гномы что предлагают? Спрашиваю гномов всех. Ваше мнение. Они неписи, они полагаются на ваш выбор, у вас больше. Так, у нас, значит, есть варианты, чьи в... Я говорю, что ему нравится обидея, ему хочется этих всех угандошить. То есть он к морю тоже попасть. А если, они, если мы уничтожим Вурма, то там вернемся с такими героями. А то, что мы хватит уничтожим. До самых крайних гор. У тебя хоть какое-то примерное предположение, кто такой Вурм есть? Спрашивал я. Ты его видел, да? Он не видел, но есть только легенды. Ладно, выдвигаемся туда, в чем легенда состоит. И как давно она вообще там находится? Потому что Вурм — это мать этих всех существ. Оно сидит где-то в центре. Оно делает вот этих вот личинок и если я правильно понимаю, то Вурм — это все-таки змея или дракон. Да. Как давно эта легенда ходит? Это хладнокровная. А то, что получаем, сотни лет уже. Это? Сотни лет. Интиктоли. Значит, она не Вурм. Нет. Вы не путайте с Вирмом, вот этим вот, с драконом. Вурм — это Вурм. Это может быть, это у меня свое существо. Да, он придумал какой-нибудь вообще. Нет, так я его как бы... Ну, рассуждаешь логически. Рассуждаю логически, да, говорю, что это Вурм, он не Вирм, получается, не Вирм. Так он может быть Вирм, который, такое у него молоко, который в богомолов превращает. Ну, подобное сделать подобное, я не думаю, что... Может быть, что угодно, может, чтобы робот такой, автомат большой стоит, они там подбегают, там, на момент... Это невероятно, я как знаю это самое, знаю, был из других миров, такого не будет. Короче, у вас действие на маске проходит, пока вы бухтите. Еще нет. Почему еще? Мы уже будем, с нас даже. Идем дальше, будет пещера. Ну, сколько я мог разрубил, там еще много ирбитиков, нет? Ну, вы где-то... 4 уже их. Я слышу только, как они рубят. И вы видите, что в дальнем конце видно выход из пещеры. Ну пойдем прогуляемся по пещерам, по цикле. Я, да, надо обратись пока. Согласен, идти вглубь пещеры. И большинством, кроме гномов, мы решили идти вглубь пещеры. Да. Так он у тебя все-таки огненный или как? Да ладно. Да. Попробую соплю поджечь. Аркейн. Ну, Аркейн это не фаер. В смысле, почитай этот самый описание. Не так. Это мы слышим в пещере? Даже не так. Сейчас я что-нибудь включу, такой звук, который должен быть. Вот. Просто, это было очень неожиданно. А вы слышите не такой звук? А вы понимаете, что какая-то тревога поднялась в воздухе? Вы слышите, что звуки этих ножек... Из-за чего тревога? Скорость увеличивается, а цоканье. Уже нас еще не выветрилось. Нет, не нас выветрилось, это на то, что вы сделали, что тебе бегут. Выходит пещера, короче, не... Куда? Назад? Назад. Пойти дальше. Или через нее можно пройти? Идем вглубь пещеры, не знаю, смысл... Не, я бы вышел отсюда. Уже. Ну, пошел бы туда... Я знаю, чему думаю. Гномы хотят гнуться только героями. Они нас просто, я думаю, если мы пойдем к выходу, они просто не доведут куда надо, если мы им не поможем. Может, они хотят принять ислам. Ну да, потому что... Энхиру. Не, ну, к тому, что они же сказали, что их обратно не вернут. И это тоже там весь... Ну, в рейдже, главный гном. Я бы сказал так. Давайте до какой-то меры пойдем вместе с ними. Если мы увидим, что там совсем инсейнити, мы разделимся. В смысле разделимся? Пойдем обратно мы? Ну, куда-нибудь в другое место. А мы не знаем, куда идти, если гномы не пойдут с нами. Ну, в общем, гном со всех ног бросается вперед к выходу из пещеры, который впереди. За ним пришли. За ним. Да, за ним, конечно. Да, и после этого сворачивает в первую же какую-то нишу. Угу. Или что-то вроде того. Бежим за ним. Да, там же прячетесь, да? Да, конечно. А сами так гномы за ним также бегут? Да, все бегут, конечно. В этой нише вы загасились, слышите приближающийся топот, мимо вас проносится пару десятков белесых существ, даже не успеваете заметить, кто из них кто. И в конце одно из них вдруг замедляется, начинает топтаться на месте, водя жалом. А на последнее осталось? Точнее, головой. Из стороны в сторону, да, на последний. Как до расстояния, до других. Бежали, не заметили, что он стал, остановился. А ты, Олеша, как Существо, которое способно чувствовать мать, ты же мать не можешь чувствовать, да? Да. Нет. Ну, как бы, так прям чувствовать не могу, конечно. И заклинание надо использовать для того, чтобы чувствовать. А, ну окей. Нет, как это... далеко до других от него? Ты, короче, в каком-то... Так что это называется? В волшебном... Там же есть какой-то волшебный эфир, там, или что-то в этом роде, который использует магию? Конечно. Ну вот, ты в этом... Эманации в эфире? Да, на этих эманациях ты чувствуешь какое-то возмущение, как будто бы... Громкий и протяжный вопль, который длится. Как команда, да, для кого-то получается. Ядрен батон. Стреляйте в него. Стреляю. Нет, этот вопль он начался. Нет, подожди, какие бластеры? Он сказал. Нет, подожди, бластеры, давай с лука сниму быстрее, тихо хотя бы. То есть, когда вот это вот все помчались, вот это. Они безгласно ужас. Тех времен ты был. Ты до этого как бы не замечал, потому что ты торопился, а сейчас ты понимаешь, что это чувствуешь. Как бы. Стреляю в голову этому последнему, который отстал. Да убили. Да нет, пускай я один, потому что пускай бесшумно. Вдвоем. Заявка была, да, все. Вероятнее всего, вдвоем и стрельнули. 18. Попал. Молодец, палыч. Просто. Сломал палец. Так метился. Стрельнул себе в голову просто. Да, стрелил. Я просто не ненавидел кого-то. Я думаю, сбок. Попал, нет. Второй гнать не надо? Сколько там? Второй скрыт? Вроде одеток. 7 плюс 4.